Секция 44. Сборника рассказов Тэффи «Карусель». Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. Ораторы. Кто-то выдумал, будто русские не любят говорить речи. На Западе, мол, где так развита общественная жизнь, каждый гражданин – прирожденный оратор. Увы, это неправда. Русский человек очень любит говорить. Не разговаривать, а именно говорить, а чтобы другие слушали. Позовите какого-нибудь маляра, столяра, обойщика. Спросите у него что-нибудь самое простое. «Сколько, голубчик, возьмете вы с меня, чтобы приклеить эту сломанную ножку?» Если вы думаете, что он вам ответит цифрой, вы очень ошибаетесь. Он заложит руку за борт пиджака, повернется в профиль или в три четверти, как выгоднее для его красоты, и начнет громко, веско, с красивыми модуляциями, повышениями и понижениями следующую речь. А это ежели, к примеру, сказать, как вам требуется выполнить работу, к примеру, скажем, приклеить ножку или, например, там что другое, починка или прочее, то, конечно, надо понимать, что ведь уж ежели делать, братцы, так нужно хорошо. А если худо, так уж это и нечего и браться. Значит, лучше не надо, потому что лучше совсем не берись, чем браться да не сделать. Потому с нашего брата тоже требуется. Если вы не прервете его, то он будет говорить до полного истощения своих и ваших сил. Никогда не допускайте человека говорить. Пусть он разговаривает и только. Иной человек, дельный и толковый, ведет с вами интересный разговор, отвечает по существу и вопросы задает умные, словом, разговаривает себе и вам на пользу и окружающим на утешение. Но достаточно вам постучать о стакан ножиком и сказать: «Послушайте, господа, какие интересные мысли высказывает Евгений Андреевич по поводу сегодняшней пьесы». И кончено. Евгений Андреевич моментально сорвется с цепи. Он уже не разговаривает, он говорит. Он уже не собеседник, он оратор. Он вскочит с места, покраснеет, заволнуется, извинится и понесет околесину. «Милостивые государи и милостивые государыни! Я, конечно, не оратор, но отношение современного общества к древнему искусству, то есть древнего искусства к современному обществу, словом, он для вас пропал. Он будет болтать, пока не иссякнет, а затем весь вечер просидит в углу сконфуженный и будет припоминать, сколько он сказал неудачных фраз, и мучиться стыдом и раскаянием. Из сострадания к нему самому не надо было позволять ему говорить. Но хуже всего, если вы соберетесь потолковать о каком-нибудь важном деле и начнете обсуждать его систематически, соблюдая очередь в высказываемых мнениях. Сначала, когда все галдят сразу, еще можно что-нибудь понять и до чего-нибудь договориться. «Послушайте, — орет один, — по-моему, лучше всего устроить благотворительный спектакль». «Надоели ваши спектакли, просто у вас, верно, пьеса залежалась, так вот и хотите пристроить? — кричит другой. «Концерт! Концерт лучше устроить». «Просто устроить сбор в пользу какой-нибудь весенней лилии». Надрывается четвертый. И это ничего, что все они кричат за раз, и все разное. В конце концов, они все-таки до чего-нибудь докричатся. Настоящая же беда будет только тогда, когда кто-нибудь вдруг предложит: «Позвольте, господа, нельзя всем говорить сразу. Назначим очередь. Я запишу желающих высказаться». И он запишет. Первым встанет Иван Петрович, который только что так мило, оживленно и толково предлагал устроить сбор в пользу цветка. Теперь он будет тянуть, сам не зная что, мучиться, сам не зная за что, и все будет стараться во что бы то ни стало закруглить фразу. «Милостивые государи и милостивые государыни», скажет он, если даже среди присутствующих не найдется ни одной дамы. «Мы собрались под этой гостеприимной кровлей для обсуждения интересного для нас вопроса». Все, конечно, сами знают, для чего собрались, но все понимают, что раз он записан и говорит в очередь, то он уже не человек, а оратор. И от него все нужно стерпеть. «Так что ж, господа?» — спросит какая-нибудь простая душа, когда оратор смолкнет. «Концерт мы устраиваем или спектакль?» «Позвольте, теперь очередь Сергея Аркадьевича». Сергей Аркадьевич встанет и приступит прямо к делу. «Милостивые государи и милостивые государыни! Для того, чтобы уяснить себе вопрос благотворительности, мы должны осветить его историческим фонарем. Пойдем смело вглубь веков и спросим тень Муция Сцеволы и Марка Аврелия». Когда они будут расходиться по домам, вспотевшие, утомленные, охрипшие и увядшие, кто-нибудь, самый добросовестный, спросит просто: «Ну а как же, господа, быть насчет концерта? Устраивать или лучше спектакль?» «Да как вам сказать?» ответят равнодушно другие ораторы. «Можно и концерт, можно и спектакль. Посмотрим, каких артистов легче будет достать». И тень Марка Аврелия кротко улыбнется из глубины веков. Конец 44-й секции и конец сборника рассказов Тэффи «Карусель». Читал Марк Чульский, Массачусетс, 2025 год.